Наступила осень. В лесу бушевала буря. Турт один пошел в лес проверять расставленные силки и ловушки. Берг остался дома и занялся починкой одежды. Путь Турда лежал по лесистому склону. Он шел наверх по широкой тропе. Каждый порыв ветра, проникавший сквозь дремучую чащу, поднимал на тропе целый вихрь опавшей листвы. Турду все время чудилось, что кто-то идет за ним следом. Он то и дело оглядывался. Иногда он останавливался, чтобы прислушаться, но убеждался, что это был только ветер, и шел дальше. Стоило ему сделать шаг, как за спиной ему опять слышались крадущиеся шаги. Словно кто-то легкой стопой поднимался сзади по тропе. Детские ножки семенили за ним следом. Это резвились эльфы и лесные гномы. Он снова оборачивался, и снова никого не оказывалось за спиной. Он погрозил кулаком шуршащей листве и пошел дальше. Но они не угомонились и затеяли другую игру. За спиной поднялось шипение и шумные вздохи. Навстречу ползла большая гадюка, высунув язычок, с которого стекали капли яда. Ее гладкое туловище поблескивало среди опавшей листвы. А позади, за Турдом, трусил волк, крупный поджарый зверь. Он уже изготовился к прыжку, чтобы вцепиться ему в глотку, в тот самый миг, когда гадюка, скользнув ему под ноги, ужалит в пятку. А иногда они замирали, переставая шуметь, чтобы подкрасться незаметно, но скоро опять выдавали себя шорохом и шипением и шумным дыханием. Да, иногда было слышно, как цокают по камням волчьи когти. Турд невольно ускорял шаг, но зверь его нагонял. Когда Турд решил, что волк уже в двух шагах и сейчас прыгнет, он обернулся. Сзади, как он и ожидал, никого не оказалось. Он присел на камне отдохнуть. У его ног, как бы заигрывая с ним, затеяли пляску сухие листья. Все были тут, какие только есть в лесу. Ярко-желтые мелкие листочки березы, красные пятнистые листья рябины, сухие побуревшие листья ольхи, огненно-красные упругие листья осины, желтовато-зеленые листья ивы. Преображенные осенью, пожухлые и помятые, сухие и ломкие, совсем не похожие на бархатные, нежно-зеленые, вырезные молоденькие листочки, какими они несколько месяцев тому назад явились из лопнувших почек. «Грешники!» — сказал мальчик. «Грешники! Нет ничего чистого в глазах Господа! Пламя Божьего гнева их уже опалило!» Он встал и продолжил свой путь. Сверху видно было, как под дыханием бури, словно море, колышутся верхушки леса, хотя на тропинке, по которой он шел, царило затишье. Зато отовсюду неслись незнакомые голоса. Лес был пронизан их звучанием. Слышались шепоты, протяжные причитания, сердитые упреки, грозное проклятие. В лесу хохотала и плакала. Казалось, звучал многоголосый гомон толпы. Голоса тревожили и раздражали его. Эти шорохи и шипения — это явственное присутствие чего-то, что словно бы есть, и в то же время словно бы его и нет, доводило его до исступления. Его охватил смертельный страх, который он испытал, когда лежал, прижавшись к земле, в пещере, а кругом в лесу на него шла облава. В ушах, как тогда, звучал треск ломающихся веток, тяжелая поступь множества людей, звон оружия, громкие крики, кровожадный ропот приближающейся толпы. Но в голоса бури примешивались к тому же еще и другие звуки. Что-то иное звучало в них, еще более страшное. Голоса, которых он прежде никогда не слыхал, которые говорили на неведомом языке. Ему случалось переживать и более страшные бури. В парусах и канатах ветер завывал громче, но никогда еще он не слышал, чтобы ветер играл на такой многострунной арфе. У каждого дерева оказался свой голос. Ель гудела не так, как тополь, осина иначе, чем рябина. У каждой расселины был свой тон, у каждого утеса эхо отдавалось особенным гулом. Шум ручьев и лай лисиц тоже вплетали свои голоса в чудесную музыку лесной бури. Все это он мог различить, но были еще и другие удивительнейшие звуки, и от них в душе у него поднимался крик и хохот, вопли и стоны, которые спорили с бурей. Он всегда боялся одиночества в глухой чаще. Он любил море и голые шхеры. В лесных дебрях прятались притаившиеся тени и привидения. И вдруг он услышал, чей голос говорил сквозь бурю. Это был голос Бога, Бога-мстителя, справедливого Бога. Бог преследовал его по вине его товарища. Он требовал, чтобы Турт предал убийцу монаха в его власть, дабы совершилось возмездие. И тогда Турт заговорил, отвечая буре. Он поведал Богу о том, что хотел сделать и не смог. Он хотел поговорить с Бергом-великаном и упросить его, чтобы он примирился с Богом, но не одолел своей робости. Смущение сковало ему уста. С тех пор, как я узнал, что землей правит справедливый Бог, воскликнул Турт, я понял, что Берг погибший человек. Много бессонных ночей я оплакивал друга. Я знал, что Бог отыщет его, где бы он ни скрывался. Но я не посмел заговорить с ним, не сумел объяснить. Я не нашел слов, потому что слишком велика была моя любовь к нему. Не требуй от меня, чтобы я говорил с ним. Не требуй от меня, чтобы я сравнялся с горою. Он смолк, и замолк потаенный голос, который звучал среди бури и который для него был голосом Бога. Внезапно наступило полное затишье, и ярко заблестело солнце, и слышался только тихий плеск и легкий шорох, как будто шумел тростник, и кто-то плыл на веслах. Эти мирные звуки вызывали в его воображении образ Ун. Изгой не может владеть имуществом, не может взять в жены женщину, не может завоевать уважение среди людей. Если бы он предал Берга, люди приняли бы его под защиту закона. Но Ун должна любить Берга за то, что он ради нее совершил. И Турт не находил выхода. Когда снова поднялась буря, он опять услышал шаги за спиной, а иногда до него доносилось шумное дыхание. Но он больше не смел оборачиваться, зная, что позади него идет белый монах. Весь окровавленный, он возвращался с праздничного пира в доме Берга, и во лбу у него зияла широкая рана, прорубленная топором. Монах нашептывал Турду: предай его и спаси его душу. Предай на костер тело его ради спасения его души. Предай его на пытки и долгие муки, чтобы душа его успела покаяться. Турт кинулся бежать. То таинственное и страшное, которое и было, и словно бы не было, непрерывно осаждало его душу и, наконец, выросло в неодолимый ужас. Он хотел спастись бегством, но едва он пустился бегом, как снова громко зазвучал потаенный ужасный голос, которым говорил Бог. Сам Бог гнал его громким гиканьем, как затравленную дичь, чтобы он выдал убийцу. Преступление Берга-великана впервые предстало ему во всей своей мерзости. Убит был безоружный человек. Божий слуга был сражен острой сталью. Такое преступление — наглый вызов Вседержителю. И убийца смеет после этого жить? Он наслаждается солнечным светом, плодами земными, воображая, словно рука Вседержителя до него не достанет. Турт остановился и, сжав кулаки, выкрикнул угрозу. Из горла у него вырвался вой. Затем он, как безумный, опрометью ринулся прочь из леса, из царства ужаса, вниз, в долину. Турду достаточно было заикнуться о своем деле, как тотчас же нашлись охотники, готовые сразу пуститься с ним в путь. Решено было, что Турд один отправится в пещеру, чтобы Берг не заподозрил подвоха. Но по дороге он должен был бросать горошины, чтобы крестьяне нашли его след. Войдя в пещеру, он увидел сидящего на каменной скамье Берга. Изгой был занят шитьем. При слабом свете очага работа, как видно, шла у него туго. Сердце мальчика переполнилось нежностью. Могучий Берг-великан показался ему жалким и несчастным, а скоро он лишится последнего достояния — жизни. Турт заплакал. «Что такое?» — спросил Берг. «Ты не заболел или ты испугался?» И Турт впервые заговорил с ним о своих страхах. «В лесу было ужасно. Я слышал голоса призраков, видел привидения. Я видел белых монахов. Бог с тобой, парень. Они привязались ко мне и не давали покоя всю дорогу на горе Бредфлиел. Я побежал от них, а они гнались за мной и пели мне в уши. Неужели мне всю жизнь терпеть эту нечисть? Какое им дело до меня? Уж приставали бы кому-нибудь, кто больше меня этого заслужил. Да что с тобой нынче, Турт? Рехнулся ты, что ли? Турт все говорил, не отдавая себе отчета в своих словах. Сегодня ему не мешала обычная робость. Речь свободно лилась из его уст. Куда ни глянь, все белые монахи и все в окровавленных плащах. Они закрывают лоб капюшоном, но рана все равно просвечивает. Большая, глубокая, алая рана от топора. Большая, глубокая, алая рана от топора. Да разве я, что ли, его зарубил? Зачем же я должен на него смотреть? Уж это разве что святым известно, Турт, сказал побледневший Берг с выражением какой-то страшной серьезности. Не мне судить, почему тебе привиделась рана от топора. Я зарезал монаха ножом. Турт стал перед ним, дрожа и ломая руки. Они требуют от меня твоей жизни. Они заставляют меня стать твоим предателем. Кто заставляет? Монахи? Ну да, они, монахи. Они замучили меня видениями. Они мне показывают ее, Ун. Они посылают мне видение моря. Я вижу, как оно блестит под солнцем. Они показывают мне рыбачьи станы, где люди пляшут и веселятся. Я зажмуриваюсь и все равно вижу. Я их прошу, оставьте меня в покое. Не я, а мой друг совершил убийство, но он не злой человек. Не терзайте меня, и я с ним поговорю. Тогда он раскается и искупит свою вину. Он осознает свой грех и отправится тогда к гробу Христову. Мы с ним вместе пойдем в это святое место, где всякий грех прощается тому, кто туда придет. «А что говорят монахи?» — спросил Берг. «Они не желают моего спасения. Они хотят послать меня на пытки и на костер. А я у них спрашиваю, как же я предам своего лучшего друга?» — продолжал Турт. «Больше у меня нет никого на свете. Он спас меня из когтей медведя, который уже наступил мне лапой на горло. Мы вместе мерзли, пережили столько всяких невзгод. Он укрыл меня своей медвежьей шкурой, когда я был болен. Я ходил для него за водой и за хворостом. Я стерег его сон. Я обманывал его врагов. Почему же вы думаете, что я способен предать друга? Мой друг скоро по своей воле пойдет к священнику и исповедуется, и тогда мы вместе отправимся за искуплением в ту страну, где прощаются грехи». Берг внимательно слушал, что говорит ему Турт, а его пристальный взгляд изучал в это время лицо мальчика. «Тебе самому надо пойти к священнику и сказать ему правду», — сказал, наконец, Берг. «Тебе надо вернуться в долину к людям». «Какая польза мне пойти одному? Ведь это за твою вину меня преследуют мертвецы и тени». «Разве ты не видишь, что я боюсь за тебя? Ты поднял руку против Бога. Хуже нет преступления. Мне кажется, я бы обрадовался, когда тебя будут колесовать. Блажен, кто в этом мире претерпит свое наказание и спасется от вечной кары. Зачем ты рассказал мне о божественной справедливости Господа? Ты заставляешь меня стать твоим предателем. Спаси же меня от этого греха. Поди к священнику. И Турт бросился перед Бергом на колени. Убийца смотрел на мальчика, положа руку на его голову. Он измерил свой грех мерою его страха и ужаснулся в душе его громадности. Он понял, что пришел в противоречие с волей, которая правит миром. В сердце ему вступило раскаяние. «Горе мне, что я сделал то, что сделал», — сказал он. «То, что меня ожидает, слишком тяжело, чтобы идти этому навстречу. Если я предамся в руки священников, они пошлют меня на долгие мучения. Они поджарят меня на медленном огне. Разве та жалкая жизнь изгнанников, которую мы проводим в страхе и лишениях, не служит уже искуплением за содеянный грех? Разве недостаточно, что мне пришлось бросить дом и семью? Разве недостаточно, что я остался без друзей и всего, что дает человеку радость? Чего же еще можно от меня требовать?» От его речей Турт вскочил и в диком страхе воскликнул: «Неужели ты раскаиваешься? Неужели мои слова тронули твое сердце? Так пойдем же скорей! Разве же я мог на это надеяться? Пойдем скорей, нам надо бежать, еще не поздно!» Берг-великан тоже вскочил. «Так значит, ты это сделал?» «Да, да, да, я предал тебя, но пойдем скорее, бежим туда, где ты сможешь искупить свой грех. Они должны нас отпустить, мы успеем убежать!» Убийца наклонился, чтобы поднять с пола боевой топор пращуров, который лежал у его ног. «Ах ты, воровское отродье!» — прошипел он сквозь зубы. «А я-то верил тебе и любил!» Но, заметив, что он потянулся за топором, Турт понял, что дело идет о его жизни. Он тоже выхватил из-за пояса топор и зарубил Берга, прежде чем тот успел выпрямиться. Лезвие просвистело в воздухе и с размаху опустилось на склоненную голову. Берг-великан ударился оземь головой, затем его тело сползло и растянулось по полу пещеры. Кровь и мозги брызнули во все стороны. Топор с грохотом вывалился из раны. И Турт увидел в спутанных волосах большую, глубокую алую рану от удара топором. Тут набежали крестьяне. Они обрадовались и стали восхвалять Турда за подвиг. «Теперь твое дело верное», — говорили они ему. Турт посмотрел на свои руки, словно видел на них цепи, в которых его тащили убивать самого любимого человека на свете. Эти оковы, как цепь Фенрира, были сделаны из ничего. Из зеленого света в зарослях тростника и из беглых теней в лесной чаще, из пения ветра, из шороха листвы, из сонных грез сковались его оковы. И тогда он произнес слова: «Велик Бог!» Но затем к нему вернулись прежние мысли. Он упал на колени подле мертвого тела и, приподняв голову, положил ее себе на плечо. «Не троньте его!» — сказал он. «Он раскаивается! Он пойдет к святым гробам! Он не умер! Но не надо брать его под стражу! Мы как раз готовы были отправиться в путь!» И тут он упал. Верно, белый монах не хотел, чтобы он покаялся. Но Бог справедлив, Господь любит кающихся. Турт лег рядом с трупом. Он беседовал с покойником, плакал и уговаривал его проснуться. Крестьяне связали из дротиков носилки. Они решили отнести тело Берга домой, в его усадьбу. Из почтения к покойнику они переговаривались тихими голосами. Когда Берга положили на носилки, Турт встал, тряхнул головой, откинув волосы со лба, и обратился ко всем дрожащим голосом, в котором слышны были рыдания. «Передайте он, которая сделала Берга великана-убийцей, что его убил Турт-рыбак, сын грабителя разбившихся кораблей и ведьмы, узнавший от него, что твердыня, на которой зиждется мир, зовется справедливостью».